снижаем важность. Как же сбросить важность? Возможно, этот вопрос много раз задавали, но что бы я ни делала, все равно какие-то цели остаются важными для меня. Не получается контролировать эту самую планку. Потенциалы важности возникают в основном в состоянии желания, ожидания, тревоги, бездействия. Устраняются они только постановкой цели и действием. Подробно об этом в книге «Взлом техногенной системы». Нужно оставить цель и двигаться к ней, не думая о путях и средствах. Пути и средства найдутся в пути, в движении. У меня такая ситуация. Несколько лет практикую трансерфинг. Все хорошо. За это время жизнь наполнилась буквально волшебством. Но есть одно «но». В двух сферах жизни трансерфинг работает непонятным образом или вообще не работает, уже и не пойму. Дело обстоит так, я визуализировала романтические отношения, никого конкретно не представляла, просто наслаждалась процессом, познакомилась с парнем, отношения были безумные, а потом он уехал, и через пару дней я узнала, что у него есть другая, в той стране, откуда он родом. Более того, они вроде бы как собираются пожениться. На мои СМС он отвечал, что «у нас никогда с тобой ничего не было, и все». Было больно, долго переживала, ничего не могла понять, но прошло время, и все более или менее забылось. Год назад снова начала визуализировать романтические отношения. Результат – познакомилась с женатым парнем. У них с женой на тот момент грудной ребенок был. Фактически ничего у нас с ним не было, и мы расстались. С февраля месяца занялась более конкретной визуализацией. Представляла, как мы вместе отдыхаем с парнем, как нам хорошо, как живем вместе и так далее. А в апреле встретила мужчину, женатого. Он мне очень нравится, вижу, что я ему тоже. У нас легкий флирт и ничего больше. Меня к нему тянет, ему нравится общаться со мной. Буквально вчера с ним заговорила на тему, как ты относишься к тому, что девушка встречается с женатым мужчиной. Он ответил, что это кощунство, хотя отношение ко мне не изменил. Также флиртует, у нас много общего, нам интересно вдвоем. В отношениях с этим парнем использую принцип Фрейлинга. Больше ничего. Не знаю, что делать, и не пойму, почему знакомлюсь с женатыми, а потом остаюсь одна». Посмотрев отстраненно на все эти отношения, понимаю, что ни страха, ни дикого восторга не было. К тому же в трансерфинге не новичок, о всех неприятных сторонах знаю, везде все работает, а здесь не пойму, что такое. Не надо заказывать себе романтические отношения. Тем самым вы немного, самую малость, но все-таки идеализируете отношения между мужчиной и женщиной. А может и не самую малость, а достаточно сильно идеализируете. В результате равновесные силы подкидывают отношения в противоположность романтическим. Отношения с уже занятыми мужчинами не романтические, а скорее рискованные. Рискованной ставкой в таких отношениях выступаете вы сами. Мужчины в этом случае ничем не рискуют. Так что рекомендации для вас А. Рисуйте себе нормальные, земные отношения. Б. Избегайте женатых мужчин. С ними всегда сложно. В последнее время я совсем запуталась. Учусь в университете на 4-м курсе. И с ужасом понимаю, что вся моя учеба и будущая профессия ничего, кроме смертельной скуки, у меня не вызывает. Но менять университет сейчас – это выкинуть в никуда 3 года тяжелого труда. Да я и совершенно не могу понять, чем бы мне хотелось заниматься. Энергии вроде полно, но за что бы ни взялась, все скучно. Уже пора идти работать, а куда – непонятно. По профессии совсем не хочу. За 3 года в универе знаний никаких. Все экзамены сдавались только благодаря трансерфингу, то есть чудом. Любая конкретная цель, которую я перед собой ставила, становилась реальностью. Но я понимаю, что это были цели, которые нужны разуму, но не душе. А найти свой путь за 4 года так и не удалось. И вроде делаю все как надо, однако не поет душа, и все. Цель очень редко находится сразу. 4 года – это тоже не срок. Всему свое время. И все не зря. Тот путь, которым вы сейчас следуете, вам, скорее всего, просто необходимо пройти для того, чтобы выйти на свою стезю. А если все не зря, есть повод обрести спокойствие и дать себе установку, что мое от меня никуда не денется. Вы говорите, что наши мысли и слайды формируют зеркальное отражение. То есть нужно всегда настраивать себя на позитив и думать о своей цели так, будто я уже ее достигла. Но вы же и предлагаете заранее смириться с поражением. Так в чем же суть? Вообще-то поражение как такового быть не должно. Есть либо ваши цели, двери, половинки, либо чужие. Надо договориться со своим разумом. Сказать себе «получится» – хорошо. «Не получится» – тоже хорошо. И если не получилось, значит, все равно хорошо. Но почему? Разуму нужно привести обоснования и доводы, поскольку он не принимает ничего на веру. Объяснить ему, что есть принцип координации намерений. И что этот принцип работает – если притвориться и превратить неприятность в приятность, тогда именно так и будет. Но опять, почему этот принцип работает? Почему будет хорошо? Успокойте свой разум следующими объяснениями. Значит, это мне не надобно. Меня ждет кое-что получше. Так часто и бывает. Мне удалось избежать чего-то плохого, ужасного. Еще один урок пройден, и пройден не зря. Ничто в этой жизни не зря. Уплачено в счет будущей удачи. И так часто бывает. Не моя дверь, половинка. Будем искать свою. Мое от меня никуда не денется. Сказать, что я не могла сдать на права очень долго, ничего не сказать. В общей сложности я сдавала площадку 10 раз, а город – 18. Начала сдавать в 2009, а долгожданные права получила в 2011. Важность была настолько завышена, что каждую субботу я с тоской вставала и ехала в ГАИ, где долго ждала своей очереди, то под палящим солнцем июня, то в ноябрьский промозглый день. От волнения у меня начинал болеть живот, мысли на что-то другое переключаться не хотели. И как я не пыталась сдерживаться и убеждать себя, что это всего лишь экзамен, каждый раз испытывала ужаснейшее разочарование. Я с тоской смотрела на тысячи машин и думала, ну вот, столько людей ведь ездит, у них же получается, что же со мной не так? В конце концов, мне эти пытки надоели, я бросила и больше года о получении прав не думала. В январе 2011-го я решила, что все-таки надо права получить, нашла инструктора, стала заниматься. И снова сдать не получалось. Я неплохо ездила на уроках, но стоило прийти на экзамен, и я начинала совершать глупейшие ошибки. При этом хочу отметить, что по отношению к ГАИ я настроила себя положительно и доброжелательно. И могу сказать, что все разы я ошибалась сама, меня не заваливали. ГАИшники со мной иногда шутили, иногда подбадривали, иногда помогали. На деньги никто не намекал. Мне было и смешно, и грустно одновременно. Ладно, когда заваливаешь третью попытку, но после 13-й руки опускаются. С другой стороны, меня веселило, что у меня все так нетипично и не по шаблону. Внукам потом буду рассказывать. Вот только получить бы права. 15-ю попытку я уже праздновала. В блины воткнула свечки в виде числа 15 и задула их. И тут вдруг я нашла работу мечты. Я испытывала колоссальный подъем, еще бы, мечта неожиданно сбылась буквально за 2 дня. Получение прав вдруг как-то померкло для меня. У меня оставалась неделя перед выходом на работу, и я решила все-таки еще раз попытать счастье в ГАИ. Уже почти равнодушно, лежа на дереве, я читала книжку в ожидании экзамена, болтала с какой-то девчонкой, и как будто дверь открылась. На площадке молодой, обаятельный гаишник немножко подсказал мне, а в городе меня вообще оставили последний перед обедом. Машины вокруг куда-то испарились, ехала я 2 минуты, гаишник уже думал об обеде, и я услышала долгожданные слова о том, что завтра можно приходить за правами.